Глава 9. Сегодня мы с Гладковым шли в кабинет полковника без какой-либо тревоги. Никто из группы не пострадал и не навлек на себя гнев Дэниелса. Сам чиновник целым и невредимым вернулся домой, а поставленную задачу можно было считать успешно выполненной. Следовательно, нас ожидала традиционная в таких случаях награда. Как выяснилось спустя несколько минут, это предположение оказалось верным. «Я вас поздравляю!» — без какого-либо вступления заявил устроившийся за своим любимым столом Питерс. «Ваши действия признаны максимально профессиональными, вы серьезно помогли своей стране, и командование решило это отметить». «Что, удивлены?» «От нас ничего не зависело», — благоразумно сообщил Гладков. «Но мы старались проявить свои лучшие качества». «Не сомневаюсь», — оскалился полковник. «Я видел запись. Небывало впечатлен вашими усилиями». «Мы делали то, что нам сказали», — на всякий случай уточнил я. «Там расслабьтесь». Питерс сделал небрежный жест и выдвинул один из ящиков стола. «Мы все понимаем, что это было самым настоящим фарсом. Но командование считает иначе. Поэтому вам присвоены очередные звания. Вы их давно заслужили, так что я не стал возражать. Капитан Гладков, лейтенант Фишер. Довольны?» «Благодарю, шеф». «Не за что. А ты чего молчишь?» Я хмыкнул, задумчиво потер лоб и уточнил. «Шеф, с ним-то все понятно. Но я должен был сдать экзамены. Вы уверены, что...» «Разумеется. Всем плевать на экзамены. Ты целых 5 минут стоял возле Дэниелса. Этого достаточно». «Вот именно, шеф. Может быть, мне все же стоит закончить обучение?» Вместо ответа Питерс торжественно положил на стол 2 маленькие пластиковые коробочки, а затем решительно толкнул одну из них ко мне. «Расслабься, Фишер. Ты справишься, а все остальное неважно». «Спасибо, шеф». «Не за что. Людей для тебя я уже подобрал. Думаю, 4 на первое время хватит. Забирай любой свободный отсек, изучай дела, организовывай работу». «Так точно, шеф. Все свободен. Теперь, что касается тебя. Готов к расширению полномочий?» Гладков молча кивнул и расправил плечи. «Готов, шеф». «В таком случае...» Я аккуратно прикрыл за собой дверь и направился к выходу из бункера, размышляя о том, чем следует заняться в первую очередь. Сами по себе лейтенантские лычки уже не вызывали в моей душе такого отторжения, как неделю назад. Однако необходимость работать с собственной группой по-прежнему выбивала из равновесия. Обучение новобранцев, рутинные тренировки, административная волокита, повышенная ответственность. Все эти моменты заставляли меня нервничать, даже сейчас. А что будет потом? Продолжая думать о грядущих заботах, я навестил интенданта, выбрал из предложенных мне помещений самое просторное, взял карту доступа, вернулся на улицу, и тут стена из лицемерного спокойствия все-таки дала трещину. Я в полной мере ощутил, что прежняя беззаботная жизнь действительно закончилась. Осознал, как много трудностей ждет меня в ближайшие дни. Понял, что о рейдах через полосу теперь можно будет только мечтать. Очень некстати вспомнилась Алиса, наблюдавшая за мной с другой стороны перекрестка. Сердце переполнила внезапная ненависть к Питерсу, решившему кардинально изменить действовавший на протяжении долгих лет порядок. Руки сами собой сжались в кулаки, а затем эмоции снова улеглись. Равнодушная маска встала на свое место, и я отправился к возвышавшемуся чуть в стороне от дороги бункеру. «Господин сержант! Виноват! Господин лейтенант! Чем могу помочь?» «Инспекция. Моя группа займет 5-й отсек. «Так точно. Вам сюда». Знакомство с подчиненными состоялось через 2 часа. Выбранные полковником солдаты осторожно протиснулись сквозь узкую дверь, дружно выкрикнули штатное приветствие, а потом расселись на стульях, следя за мной испуганными глазами. Я внимательно осмотрел будущий отряд и с трудом удержался от сокрушенного вздоха. Документы не обманывали. Передо мной находились самые обычные новобранцы, только вчера записавшиеся в армию. Тощие, глазастые, кое-как подстриженные и абсолютно не приспособленные к работе в нейтральной зоне. С таким составом группы о дальних вылазках можно было забыть. Минимум на полгода. Так, меня зовут сержант... лейтенант Фишер. В ближайшее время именно мне предстоит заняться вашим обучением. Есть у вас какие-нибудь скрытые таланты? Роль командира оказалась неожиданно трудной. Я был совершенно не готов к тому, чтобы воспитывать молодежь, вести ее за собой и подавать личный пример. Более того, я попросту не хотел этого делать. «Рядовой Мюллер, господин лейтенант, у меня отличные результаты в стрельбе из стандартных винтовок. Кроме того, я закончил курсы рукопашного боя и получил базовую степень по юриспруденции». «Хорошо. Жаль, что в разведке ничего из этого списка тебе не понадобится. Еще кто-нибудь?» Ответом мне стало лишь виноватое молчание. Догадавшись, что не услышу больше ничего путного, я вздохнул, отослал будущих разведчиков на склад, а сам направился к Питерсу. Увы, но этот визит ни к чему не привел. «Остынь, Локи! Все мы такими были. График для группы уже сформирован. Первый месяц будешь патрулировать окрестности. Затем начнешь выходить к Афинам. А дальше по ситуации. Не переживай, у тебя все получится». «Может быть, хватит. Это приказ». «Так точно, шеф». Первый раз мы отправились на задание уже следующим вечером. Объяснить новобранцам все премудрости службы за такой короткий промежуток времени было невозможно. Так что я ограничился общими принципами, надеясь восполнить теорию практикой. Впрочем, катастрофой это не стало. Полковник отлично знал свое дело, и нам достался самый легкий маршрут из всех возможных. Вот только объяснить это подчиненным удалось далеко не сразу. «Спокойней, мы на тренировке!» Напряженно осматривавшийся по сторонам Мюллер судорожно кивнул и зачем-то прицелился в маленькое нагромождение скал. «Господин лейтенант, там... там Кантер! Можешь считать его нашим домашним питомцем». «Питомцем? Точно! В следующий раз принеси ему сосиску, он с тобой подружится». «Понял». Несколько минут спустя разнервничался еще один солдат. «Господин лейтенант, мне кажется, что за нами кто-то следит. Кажется, я видел движение». «Рамирес, за нами сейчас следят... два или три снайпера. Наших снайпера. Но те с другой стороны. Стоп! Повторяю еще раз. Мы идем по безопасной полосе. Все окрестности контролируются. В светлое время суток ни один враг сюда не доберется. А если и доберется, то никогда на вас не нападет. Ясно? Почему? Потому что его тут же расстреляют. А если ночью... «Ночью все гораздо сложнее», — согласился я. «Ночью в дождь начинается самое интересное». «Приходится сражаться?» «Нет, приходится сидеть на одном месте и наблюдать за сектором, помогать снайперам». «А как часто мексы сюда приходят?» «Сюда? Пару раз в год, наверное. Говорю же, у нас очень простой маршрут». «Господин лейтенант, у меня сканер не включается». Час спустя... все более-менее пришло в норму, я перестал волноваться и вернул себе душевное равновесие. А будущие разведчики закончили осыпать меня глупыми вопросами и сосредоточились на поставленной задаче. Мы шли в непосредственной близости от леса, рассматривали изредка попадавшиеся на пути дома. «Стой, туда нельзя!» «А я только отлить!» «Отливай здесь!» «Помнишь, что я говорил про мины?» «Так точно!» Ничего особенного во время рейда так и не произошло. Новобранцы дисциплинированно выполняли мои указания, старались не размахивать оружием и внимательно слушали объяснения. Снайперы лежали на своих позициях и тщательно анализировали каждый шорох, а вражеские диверсанты бродили где-то в стороне, никак не нарушая воцарившееся над полосой спокойствие. Вечер закончился, наступила прохладная и темная ночь. Незаметно приблизился рассвет. «Подъем! Отправляемся домой!» Сонные и замерзшие рекруты начали выбираться из-за камней, отряхиваться и подтягиваться, действуя мне на нервы своей беспечностью. Но примерять маску сурового тирана я все же не стал. «Хватит спать! Вас все еще могут пристрелить! Так точно, господин лейтенант!» Судя по всему, наставник из меня получился отвратительный. Солдаты очень быстро почувствовали неопытность командира, определили границы дозволенного и заметно расслабились. Это грозило серьезными потерями во время первого же дальнего рейда. Это подрывало мой авторитет офицера, это могло вызвать гнев полковника. Однако исправлять ситуацию я не собирался. По большому счету, мне было плевать как на мнение Питерса, так и на жизни своих подопечных. Тем более, что в данную секунду именно их присутствие не позволяло мне вернуться к нормальной работе. Вернуться туда, где... «Господин лейтенант, там люди!» «Тихо, это свои!» Возвращавшиеся с задания разведчики прошли в стороне от нас, поговорили с вышедшим из леса патрулем, а затем исчезли среди деревьев. Мы возобновили движение. «Скажите, это обязательное правило возвращаться домой, когда светло, чтобы было видно, кто идет?» «Правило не обязательное, но так гораздо проще». «А есть какие-нибудь сигналы?» «Сигналов нет. Есть точки, через которые ты должен пройти, чтобы тебя опознали». «Понял. А если...» Разговаривать не хотелось. В памяти настойчиво всплывало лицо Алисы. То совсем еще юное, с мягкими невинными чертами и большими выразительными глазами, то увиденное совсем недавно, более строгое и серьезное. Судя по тому, как смотрела на меня бывшая возлюбленная, наша встреча все же была случайностью. Одной из тех внезапных случайностей, в которые никто никогда не верит, но которые происходят чуть ли не каждый день. А вот последствия этой встречи... Осознав, что всерьез обдумываю разговор с находящейся по другую сторону фронта женщиной, я грустно покачал головой. 15 долгих лет, разошедшиеся в разные стороны судьбы, новые отношения, новые интересы. Кому захочется на этом фоне возрождать пыльные воспоминания из давно забытой жизни? Перед глазами, словно наяву, возникла растерянно улыбающаяся Анна. Я вспомнил ее испуг из-за неосторожно сказанных мною слов, ощутил себя конченной сволочью, после чего оборвал глупые мысли. «Быстрее!» Минут через 40, успешно одолев последние километры, группа вернулась в расположение родной части. Отослав новобранцев на заслуженный отдых, я составил краткий рапорт о проведенной работе, дошел до столовой, позавтракал там безвкусной липкой кашей, а затем направился в свой отсек. На душе было неспокойно. Продолжавшие копиться вокруг меня события вызывали безотчетную, но очень хорошо знакомую тревогу. К учебе в академии добавился странный вызов на переговоры, новое звание, встреча с Алисой, обуза в виде 4 рекрутов, изменение привычных маршрутов и задач — дерьмо. Спустя какое-то время у меня сформировалась мысль, которая подвела итог неясным сомнениям и в полной мере отразила всю неоднозначность текущей ситуации. Я банально отказывался верить в то, что множество самых разных эпизодов, произошедших в одно и то же время с одним и тем же человеком, не имеют под собой ничего общего. Самодурство Питерса, офицерские лычки, а также создание новой разведгруппы можно было отнести к одной и той же группе событий. Охрану Дэниелса и сам факт переговоров — к другой. Появление Алисы — к третьей. Или нет? Так. Я добрался до кровати, лег прямо на отсыревшее одеяло, после чего уставился в потолок, изо всех сил напрягая мозги. До этого момента мне казалось, что все вертится исключительно вокруг Алекса Фишера. Но в глобальном смысле наиболее значимым эпизодом за последние дни являлось вовсе не мое повышение, а случившиеся впервые за несколько лет переговоры. Значит, собирать мозаику требовалось именно вокруг них. Что произошло на первом этапе? Точнее, что могло произойти? Обе стороны начали комплекс обеспечительных мероприятий. Служба безопасности перешла на усиленный режим работы, готовясь к ответственному заданию и проверяя всех подряд в пределах досягаемости. Возможно, как раз тогда Питерсу велели обратить внимание на подозрительного сержанта, что повлекло за собой профилактическую беседу и мою командировку в академию. Затем последовало назначение Дэниелса. Не привыкший к таким вылазкам чиновник испугался и решил взять дополнительную охрану. Вот только при чем здесь Алиса? Обычное совпадение? Возможно. Получившаяся версия казалась достаточно убедительной, но я все равно чувствовал, что упускаю какие-то важные детали. Слишком уж много неизвестных переменных было в этом уравнении. Дополнительная информация могла найтись в буферной зоне, но дорога туда оказалась наглухо перекрыта свалившимися мне на голову новобранцами. Дерьмо. Как сильно спецслужбы заинтересовались Алексом Фишером? Связаны ли изменения моих привычных маршрутов с этим интересом? Есть ли в отряде шпион? Был ли на самом деле напуган Дэниелс? Возможно, параллельно с переговорами шла очередная проверка моей личности. Какую должность занимает Алиса? Какова истинная подоплека внезапной встречи? Так и не сумев докопаться до истины, я накрылся одеялом, отвернулся к стене, после чего заснул, временно избавившись от скопившихся на душе тревог. Увы, но совсем скоро к уже имеющимся странностям добавилась еще одна, и началось все с очередного вызова к Питерсу. Этим утром в кабинете полковника собралось непривычно много людей. Офицеры 6-й и 8-й разведывательных рот, несколько сержантов, а также пара рядовых бойцов стояли вплотную друг к другу, гадая о том, что случилось, и недоуменно рассматривая злого командира. «Внимание!» — рявкнул тот, убедившись, что все в сборе. «Сегодня ночью меня порадовали замечательными новостями. Хотите услышать?» Отвечать на этот вопрос никто не стал. «Вижу, что хотите!» — недобро оскалился Питерс. «Дело в том, что за последние 2 дня наши друзья развили очень бурную активность вдоль границы подконтрольной им территории. Командование обеспокоено, а вы знаете, что бывает в таких случаях?» Среди окружавших меня людей почувствовалось едва уловимое движение, но нарушить молчание опять никто не рискнул. «Когда командование тревожится, у нас здесь начинают гореть задницы», сообщил полковник давно известную всем истину. «Нам приказано в кратчайшие сроки провести масштабную разведку западного края полосы. Масштабность подразумевает, что пойдут все. Срочность подразумевает, что первую половину маршрута вы проедете на машинах. Есть возражения?» «Нас перебьют, как обнаглевших крыс, шеф». «Нет, Рихтер, вы спрячетесь в чертовом лесу, ночью пройдете сквозь Афины и без потерь разойдетесь по своим квадратам. Это приказ!» «Так точно, господин полковник. Еще вопросы?» В отличие от большинства присутствующих, я помнил несколько случаев, когда нашу часть переводили в авральный режим. Каждый раз это выглядело как отчаянная авантюра. Каждый раз все заканчивалось потерями, а итоговая выгода стремилась к нулю. Но объяснить это высшему командованию было невозможно. «Шеф, у меня в группе новички. Можно выйти в рейд самостоятельно?» «Нельзя, Фишер. У меня четкий приказ. Выкручивайся, как хочешь». «Он их угробит», — снова подал голос Рихтер. «Может, хватит разговоров?» Еще больше рассердился Питерс. «Машины будут ждать в 6 вечера. Все свободны». «Подготовить вчерашних рекрутов к дальнему рейду за такой короткий срок я не мог. Так что ограничился короткой лекцией, в ходе которой несколько раз повторил уже известные им вещи, а затем приказал как следует отдохнуть. К сожалению, будущие разведчики напрочь игнорировали мое распоряжение. Вместо этого они проявили неуместное в данной ситуации любопытство, во всех подробностях обсудили предстоящую вылазку с сослуживцами, после чего окончательно растеряли боевой дух. Вечером я увидел перед собой не слаженную боевую группу, а кучку перепуганных юнцов, готовящихся к неминуемой смерти. «Ну, что случилось?» «В казарме говорят, что нас вычислят и перестреляют», — набрался смелости Мюллер, — «что это самоубийство». «Да, задание сложное», — согласился я. «Но мне интересно, чего ты ожидал, когда записывался в разведку? Повышенного жалования? Дополнительных отпусков и беззаботных прогулок по лесу?» «Я ожидал, что меня научат быть разведчиком, а уже после этого отправят на войну». «Справедливо. Передать полковнику, что ты отказываешься выполнять свои обязанности?» «Хотите сделать из меня дезертира?» «Правильно о вас люди говорят». «И что же они говорят?» «Расскажи». «Не буду. Лучше составлю рапорт о том, что здесь происходит». «Составишь, когда вернемся. А сейчас прекращай истерику и лезь в машину. Остальных тоже касается. Живо, я сказал». Дождавшись разрешения и осторожно пробравшись между деревьями, наш вездеход выехал на равнину и около часа трясся по камням. Мы оставили за спиной уничтоженный на моих глазах поселок, затем изменили курс, проехали около 20 километров на север, еще раз сменили направление движения. Время шло, вокруг быстро сгущались сумерки, впереди показался греческий лес. Но атаковать наш транспорт никто не спешил. То ли рядом не было ни одной вражеской группы, то ли противники ошалели от подобного безрассудства, то ли просто ждали подходящего момента. «На месте», — сообщил водитель, ловко пряча машину среди нагромождения остроконечных скал. «Быстрее, быстрее!» Я выпрыгнул из кабины, увидел, что новобранцы все еще прячутся в грузовом отсеке, и от души выругался. Рейд начался просто отвратительно. Чрезмерная спешка, игнорирование базовых правил маскировки, абсолютно неподготовленная группа, отсутствие какого-либо доверия к командиру — все это неизбежно вело к провалу. Но умирать из-за чьей-то глупости или некомпетентности мне по-прежнему не хотелось. Нужно было импровизировать. «За мной! Бегом!» Оставшееся до опушки леса расстояние мы преодолели минут за 10. Сразу после этого я сделал резкий поворот и некоторое время шел вдоль края леса, слыша за спиной недоуменное сопение подчиненных, а затем скомандовал привал. «Стоп! Отдыхаем! Ведем себя тихо, слушаем!» Новобранцев хватило минут на 20. Затем осмелевший Рамирес тихо кашлянул, покосился на сидевшего рядом Мюллера и спросил. «Господин лейтенант, почему мы не идем дальше?» «Если пойдем, то нас убьют». «Вы думаете, они видели машину?» «Нас убьют, потому что вы не готовы туда идти. Вы чихаете, чешетесь, шепчете, разговариваете. Вас засечет первый же снайпер». Рамирес пристыженно замолк, а вот его сосед не выдержал и язвительно поинтересовался. «Что ж получается, мы не будем выполнять приказ господина Питерса? Останемся здесь, а потом вернемся и скажем, что ничего не видели?» «Нет. Мы дождемся того момента, когда начнется дождь. А сейчас у вас есть отличная возможность научиться молчанию. Тренируйтесь!» Ночь прошла очень спокойно. До нас время от времени доносились звуки выстрелов, неподалеку что-то взрывалось, а однажды я услышал чей-то крик. Отчаянный и безнадежный. чересчур непривычная какофония для этих мест. «Подъем! Идем через лес!» На этот раз возражений не последовало. Мы наискосок пересекли темные заросли, обнаружили среди деревьев крохотную ложбинку и втиснулись туда, стараясь плотней прижаться друг к другу и сохранить таким образом немного лишнего тепла. «Дежурим по 2 часа. Первый Рамирес, затем Мюллер, Али, Джонс. От дежурного требуется следить за обстановкой и будить тех, кто начнет храпеть. Ясно?» «Так точно. Тогда всем отбой». Лично мне спать пришлось в полглаза. Душевное состояние Мюллера все еще вызывало опасения, так что я предпочитал держать его под контролем. Впрочем, мои опасения не подтвердились. Возомнивший о себе не весь что солдат успокоился, явно решив отложить выяснение отношений на будущее. Или попросту затаился. «Господин лейтенант, уже вечер. Просыпайтесь». «Спасибо, Джонс, я не сплю. Ждем». Дождь все-таки пошел. Спустя 2,5 часа, сразу после того, как в нескольких километрах от нас прогремел очередной взрыв. К моему удивлению, замученные бездельем новобранцы тут же начали собираться в путь, абсолютно позабыв о своих недавних страхах. «Господин лейтенант, уже пора?» Я прислушался к долетавшим с юга выстрелам, недовольно скривился, но затем согласно кивнул. Осторожность требовала выждать еще как минимум сутки, но столь явно саботировать распоряжение Питерса было чревато. Особенно с учетом того факта, что среди нас имелся как минимум один потенциальный доносчик. «Севернее Афин есть несколько маленьких поселков. Нам нужно выйти к ним. За мной». Этот маршрут пролегал чуть ли не параллельно линии фронта и никак не способствовал выполнению основной задачи. Но формально группа все равно двигалась к цели, так что придраться ко мне было достаточно сложно. Мы, крадучись, преодолели самый первый и самый опасный километр пути, затем немного увеличили скорость, а еще через 1/2 часа, когда дождь стал усиливаться, перешли на нормальный шаг. Я чуть-чуть успокоился. Держать под наблюдением бескрайние каменистые равнины в центре полосы никакого смысла не имело, так что непосредственная опасность нам больше не угрожала. «Ай!» — раздался у меня за спиной громкий шепот. «Чертов камень! Тихо!» Подготовка моих спутников до сих пор оставляла желать лучшего. Каждый из них время от времени спотыкался, шептал ругательства, гремел экипировкой и всячески привлекал к себе внимание. Здесь и сейчас подобная расхлябанность могла сойти с рук, но ближе к краю полосы должна была стать фатальной. «Стоп! Привал!» Дождавшись, пока едва различимые во мраке фигуры соберутся вокруг меня, я продолжил. «Внимание! Если кто-то из вас зайдет на контролируемый мексами квадрат, то его обязательно расстреляют. Вы не умеете соблюдать тишину, а учиться этому уже поздно. В результате погибнет вся группа. Единственное, что я могу сделать в этой ситуации, это продолжить выполнение задачи самостоятельно. Поэтому сейчас мы ищем укрытие. Не больше и не меньше, ясно?» Возражать не стал даже Мюллер. Наверное, догадался, что любой другой вариант может оказаться для него фатальным. А остальные, судя по воодушевленным шепоткам, и вовсе приняли мое решение с искренней радостью. «Вперед!» Уже на рассвете мы выбрались к северным окраинам Афин. Сквозь темноту проступили контуры домов, а перед нами возникло очередное неухоженное шоссе. Я первым зашел на бетон, после чего остановился, внимательно рассматривая торчавший совсем рядом дорожный знак. Оценил пришедшую в голову мысль, глянул по сторонам. Чуть дальше виднелся еще один микроскопический поселок. За ним маячили более серьезные постройки. Вариантов хватало. А сформировавшиеся у меня подозрения вполне могли оказаться ничего не стоящей пустышкой. «Что-то случилось, господин лейтенант?» «Мне нужно подумать. Вы же знаете, что одиночные рейды запрещены из-за опасности вербовки либо захвата разведчика». Я раздраженно покосился на задавшего этот вопрос Мюллера, но ничего не ответил. «Мы обязаны сообщить вам об этом!» «Что ты несешь, придурок?» — спросил Рамирес, настороженно крутя головой. «Не слушайте его, господин лейтенант!» «Мы должны выразить официальный протест!» Мюллер упрямо набычился, явно решив идти до конца. «Иначе понесем наказание!» «Ты что?» «Хватит!» Я принял решение и махнул рукой, обрывая разговор. «Мне известны правила. Вы подали протест, он был отклонен. Ты доволен?» «Так точно, господин лейтенант». «В таком случае занимайте ближайший дом. Сейчас приду». «Так точно». Я демонстративно отвернулся, поправил капюшон и сошел с дороги, направившись к приметному черному камню. Спрятался за ним, расстегнул ширинку, после чего целую минуту наслаждался жизнью, опорожняя переполненный мочевой пузырь. А еще через 30 секунд неподалеку раздался гулкий взрыв. Жаль. Изрешеченный осколками дом частично обвалился, но его остатки все еще цеплялись за жизнь, кое-как опираясь на чудом уцелевшие стены. А вот находившимся внутри людям повезло гораздо меньше. Когда я заглянул в пахнущий дымом оконный проем, то рассмотрел три неподвижных тела и копошащегося возле двери Мюллера. Судя по быстро расползавшемуся вокруг него черному пятну, жить новобранцу оставалось не больше 2 минут. Заметив меня, Мюллер еще раз дернулся, кашлянул и прохрипел: «Лейтенант! Лейтенант! Помогите!» «Прости». «Лейтенант!» «У тебя слишком большая кровопотеря. Уже ничего нельзя сделать». «Лейтенант, говорили, ведь ты специально предатель!» «Я никого никогда не предавал. Прости». «Будь ты проклят!» Поселок остался далеко за спиной, мрачные заводские постройки приблизились, браслет начал светиться, сигнализируя о возросшем уровне радиации. Игнорируя его тревожное мерцание, я миновал 2 разрушенных комплекса, перебрался через огромный завал и подошел к небольшому дому с выбитой дверью. На несколько секунд замер перед входом, наслаждаясь шелестом дождя и рассматривая быстро светлеющее небо, а потом шагнул вперед. Послание лежало на своем обычном месте. До конца отодвинув наполовину вывалившийся из стены блок, я увидел сложенный пополам листок бумаги, придавленный толстым металлическим цилиндром. 6-я точка — 3-дневный таймер. Хм, актуальность? Да ладно. Судя по дате, письмо было доставлено вчера, или даже сегодня утром, за 1 или 2 до моего появления. Цепочка непонятных совпадений продолжалась.